Глава 28. Джерри с Трентом уехали, а мне было велено возвратиться в Пигот-Холл и ждать, пока за мной не явится Дордан. Я старалась отогнать от себя всякие мысли, но уже не сомневалась, что правда окажется для меня тяжелым ударом. Надо было поберечь свои нервы, чтобы не закатить истерику. Надо было пожалеть Джерри, которому было труднее всех». Шеф Дордан довез меня до учебного корпуса. Вчера такое нарядное и веселое здание совсем опустело. В нем не было никого, кроме Джерри, Трента и двух полицейских в гражданском. Окна были зашторены. Внизу, правда, сохранилось многоцветное освещение зала, но темная галерея нависала над ними мрачным кольцом. Трент взглянул на Джерри, тот кивнул в ответ. Тогда лейтенант обратился к Дордану. У мистера Хау возникла интересная мысль. Он хочет провести эксперимент. Если он удастся, то можно будет не считаться с известным вам алиби. Вы сможете с полным правом выдать ордер на арест убийцы Нормы Сейлор. Он обернулся к Джерри, который ждал, широко расставив ноги и сунув руки в карманы. «Окей, Джерри». Тот взволнованно заговорил. «Вчера вечером, когда лейтенант прибыл сюда, многие из нас видели Норму. Она стояла наверху на галерее, возле стола с закусками. Видимо, на основании этого вы решили, что Норму убили позже, когда лейтенант Трент беседовал со Стивом Картерисом. Я считаю иначе». Подойдя ко мне, он взял меня за руку и увлек под нависающую сверху галерею, к рядам стульев, оставшихся здесь со вчерашнего дня. «Я хочу воспроизвести тот момент, когда Трент прибыл сюда. Мы с Ли стояли здесь, к нам подошел Стив Картерис. Он что-то сказал, не помню, что именно. Потом к нам присоединились Трент и миссис Хаднат, и мы втроем стали смотреть на все еще темную галерею. Трент спросил, не видел ли кто-либо из нас Норму. Мы с Ли ответили, что не видели. Тогда Стив сказал, что недавно видел ее на галерее, в толпе поклонников. Затем он повернулся к галерее и добавил, «Да она все еще там». Джерри снова взял меня за руку и громко крикнул в темноту, «Ник, начинайте!» «Значит, Ник Дот был где-то наверху», — подумала я. И тут галерею залил теплый янтарный свет, который Ник и Джерри подготовили для бала. В первое мгновение все казалось нереальным. Я смотрела и не верила собственным глазам. На галерее, повернувшись к нам спиной, стояла Норма Сейлор. Те же светлые волосы, та же полуобнаженная спина, тоже потрясающее платье из блестящей золотой парчи. Совершенно ошеломленная, я услышала голос Джерри. «Разве ты не готова присягнуть, что это Норма, Ли?» «Да», — прошептала я, — «мне кажется, что это Норма, определенно это ее платье». Джерри снова что-то крикнул Нику, свет на галерее погас. Джерри и Трент смотрели на Дордана, потом лейтенант сказал: «Вероятно, теперь вы поняли, как нас всех одурачили. Мисс Ловеринг прекрасно знала Норму, но сейчас была почти убеждена, что на галерее стоит она». «Но как же это можно объяснить?» — спросила я, запинаясь. В этот момент на галерее подняли тяжелые шторы, и дневной свет выхватил из темноты фигуру девушки, все еще стоявшей у балюстрады над площадкой для оркестра. И я все поняла. Девушка медленно повернулась к нам. Ее золотистое при янтарном освещении платье сейчас при дневном свете оказалось серебристым. Разумеется, это была Элейн в своем бальном туалете из блестящей парчи. С минуту она стояла наверху, глядя на нас. Ее осунувшееся личико было бледным, под глазами появились темные круги. Затем она резко повернулась и исчезла в полумраке. «Это идея мистера Хау, шеф Дордан», — заговорил Трент. «Он подсказал, что убийца очень умно использовал световой эффект, убедив нас, что Норма жива, хотя, разумеется, он покончил с ней еще до этого. Таким образом, у него было прекрасное алиби. Конечно, всем было известно, что только у Нормы платье из золотистой парчи. Никому и в голову не пришло, что серебристое платье в янтарном свете будет казаться золотистым. Джерри снова подошел ко мне, а Трент продолжал. «Это не просто предположение. Мистер Хаус сообщил мне, что студенты затеяли глупейший спор о том, что у Элейн самая красивая спина в колледже. Ничего не стоило уговорить ее попозировать у любого из прожекторов, не вызвав никаких подозрений». Он взглянул на Джерри. «Благодарю вас, мистер Хау. Уверен, теперь и шефу Дордану совершенно ясно, что Норму могли убить еще до моего приезда сюда, вчера вечером. Естественно, все алиби после этого времени теряют силу». С галереи спустился Ник Дот, и Джерри подошел к нему. Шеф Дордан был мрачен. «Ну что ж, теперь все встало на свои места. Я немедленно оформлю ордер на арест». Пожалуй, только после этого я сообразила, кого они имели в виду. Практически Трент уже сообщил все про убийцу, кроме его имени. Отгадать это теперь было нетрудно. Это человек, с самого начала знавший о самоубийстве Грейс и новом завещании. Человек, которому появление Элейн на галерее в янтарном свете прожекторов обеспечивало непровержимое алиби. Человек, обративший всеобщее внимание на нее в тот момент. Я в растерянности бросилась к лейтенанту. «Но не можете же вы подозревать его! Это невозможно! И Грейс не могла бы завещать ему деньги, она его не любила, она...» Я и не утверждал, что она оставила деньги ему. Я сказал, что он надеялся воспользоваться ее новым завещанием. Это не одно и то же. Хотел добраться до ее денег через ту особу, которая должна была их унаследовать. Конечно, теперь никаких денег никто не получит. Но Грейс составила свое завещание в вашу пользу, Ли. Вы ее единственная подруга. Со всех точек зрения и были именно тем человеком, которому она могла их завещать. Не могла же она предвидеть того, что произойдет, что человек, которому страшно нужны были эти деньги, постарается завоевать вашу любовь и... «Не говорите этого, лейтенант!» Неожиданно Джерри непочтительно оттолкнул в сторону Трента и схватил меня за руки. «Не верь этому, Ли. Возможно, он на самом деле нуждался в деньгах. Это был большой соблазн, и он даже пошел на убийство Нормы. Но он не обманывал тебя в отношении своих чувств, поверь мне». Я вспомнила, что эти двое когда-то были неразлучными друзьями. Потом Джерри подошел к Тренту и спокойно предложил. «Давайте покончим с этим. Я обещал вам его признание». Полагаю, что смогу это сделать, если вы оставите нас вдвоем, без свидетелей. Окей. Трент кивнул ему и подошел ко мне. Нам действительно лучше уйти и предоставить Джерри действовать одному. Отправляйтесь в Пигот-Холл и оставайтесь у себя в комнате. Я скоро туда приду. Затем обратился к Дордану. Все подготовлено. Да, мой сотрудник сейчас привезет сюда Картериса. Итак, фамилия Стива была произнесена. Больше сомнений не оставалось. Даже не помню, как я выбралась из этого темного здания и не сразу заметила двух мужчин, направлявшихся в мою сторону. Один из них, низкий, коренастый и какой-то незаметный, явно был полицейским в гражданской одежде. А рядом шагал высокий, стройный красавец в светло-сером костюме — Стив Картерис. Я не знала, что делать. Они были уже так близко, что вряд ли я сумела бы избежать с ними встречи. Но что я могла сейчас сказать Стиву? Я заставила себя идти, не глядя на них, но чувствовала каждый их шаг. «Ли!» Я взглянула на Стива. Он стоял рядом с полицейским и смотрел на меня твердо, но с болью в глазах. «Ли, я хочу, чтобы ты кое-что узнала, прежде чем все закончится. «Сегодня утром в гараже я не хотел причинить тебе зла. Мне не пришло в голову, что ты выпрыгнешь». «Все в порядке, Стив», — прошептала я. «Все в порядке». Больше я ничего не смогла сказать, меня душили слезы. Я повернулась и побежала к Пигот-холлу. Мельком я заметила, что рядом с машиной Стива стояла другая. Потом сидела одна в своей комнате. Теперь она стала для меня хранилищем таких тяжелых воспоминаний, о которых хотелось забыть. Я сидела на стуле спиной к окну, уставившись в одну точку на стене, и ждала лейтенанта.